Глава 8. Возвращение Сейнарай. «Я знал, что у тебя получится, мой мальчик! Знал! Одолел самого Ирандера, и как изящно! Мои поздравления, Хелгар!» Он не успевает закончить свою пламенную приветственную речь, когда я подскакиваю к старику и с размаху бью его кулаком в ухо. Понимаю, что он, похоже, слился с Архивариусом, и передо мной просто проекция. Но как же хочется начистить седовласому ублюдку рожу! Оттаскать его за пегую бороду, приложить к полу и запинать за все, через что я прошел из-за его лжи. Кулак не пробивает проекцию насквозь, а неожиданно встречает легкое сопротивление, будто я попал в мягкую подушку. Силуэт Беренгара отшатывается, ошеломленно потирая лицо. «Ты... я почувствовал! Почувствовал!» — радостно вопит старик, чем вводит меня в замешательство. «Ха-ха-ха! Я почувствовал твой удар! Давай еще, парень! Давай, не сдерживайся!» «Больной придурок!» — рычу я и налетаю на Сейнарай, нанося ему удар за ударом. Он даже не уворачивается. Через четверть колокола, обессиленный, я приваливаюсь спиной к одному из столов в лаборатории Ирандера, откуда мы так и не вышли. Беренгар парит рядом, посмеиваясь и ощупывая свое новое иллюзорное тело. «Забавно. Чувствительность есть, хоть и слабая», — хмыкает он, легко вправляя сломанный нос. По контуру мага проходит рябь, и он принимает первозданный вид, будто я только что не избивал его. «Надеюсь, я найду способ вернуть тебе тело», — хмуро замечаю я, — «чтобы убить как можно мучительнее». Сейнарай, услышав меня, только посмеивается. «Да брось, Хелгар, неужели еще не выпустил пар?» «Ты предал меня!» «Ты следил за мной, наушничал Ирандеру, занял мое тело и...» «Да, знаю». Беренгар вмиг становится серьезным. Он оказывается рядом и садится напротив меня, поджав под себя ноги. «Прости, парень. Правда, прости. Я знаю, что поступил бесчеловечно, но... у меня больше не было выбора. Либо так, либо я навсегда остался бы в своей опостылевшей книге. Ирандер ни за что не выпустил бы меня оттуда после того, как занял бы твое тело, а то и вовсе». «И поэтому ты сжег все эти тела?» — рявкаю я. «Ублюдок! Я хотел... я собирался... да чтоб тебя!» «Да знаю я, что ты собирался», — улыбается Сейнарай. «Спасти свою Магессу». «Откуда?» «От Валадарского Шаруда», — в тон мне отвечает Беренгар. «Мы с ней... даже не знаю... можно сказать, и увиделись внутри твоего нового артефакта». «И...» На мгновение я забываю о злости, которую испытываю к магу. «И что с ней? Она жива?» «Как и я. Сильная Сейнарай, пусть только и по вашим меркам. Но она цела и будет цела. Частица Арканума сохранит ее суть столько, сколько потребуется. Эти тела...» Он смотрит на обугленные трупы, висящие на цепях. «Прости, что так вышло. Нелегко удерживать дух в концентрации, когда не связан путами тела и артефакта, вроде частицы Арканума. Сознание рвется занять подходящее тело, а эти оказались неподходящими. Твою тушку занимать повторно я не стал, это было бы совсем неэтично с моей стороны». как же», — фыркаю я. «Так я тебе и поверил. Скорее всего, у тебя просто не получилось». «Думай, как хочешь», — пожимает плечами Беренгар. «Просто рядом с тобой было другое тело, которое меня притягивало. Этот твой Архивариус. Его энергокаркас оказался подходящим, вот я и... Правда, не понял сразу, что стану неким подобием призрака, но, повторюсь, это лучше, чем ничего». «А Айрилен, что мне теперь делать с ней?» «Найти подходящее тело», — просто отвечает Сейнарай. «Достаточно сильную, сопоставимую с твоей магессой колдунью, которая практиковала светлую половину дара Аула, или обе его части, лишь бы не только тьму. У меня теперь все знания твоего, иллюзорного дворецкого, так что я без труда помогу тебе перенести дух этой Айрилен в новую тушку». У меня в душе поселяется надежда, но я не спешу радоваться. «После того, что ты натворил, веры тебе, не на финг». «Понимаю», — хмурится маг. «И, пожалуй, мне стоит объясниться, раз уж я теперь привязан к этому замку и твоей перчатке». «Да уж, будь любезен!» «Погоди, что?» — вдруг понимаю я. привязан к перчатке и замку?» «Я ж сказал, я занял место этого твоего архивариуса. Удивительное изделие. Его энергокаркас, который создавался и развивался веками, оказался прекрасным вместилищем для меня». «Проклятье!» «Что?» — не понимает Беренгар. «Да то, что ты теперь единственный человек, который может мне помочь! Предатель, который все время мне врал!» «Не все время. И не обо всем», — неожиданно грустно говорит Беренгар. «Хелгар, пожалуйста, выслушай меня. Может быть, тогда ты поймешь, почему я так поступил, а после... Я обещаю, отвечу на все твои вопросы и буду помогать тебе, как помогала бы эта безэмоциональная и сухая проекция». Какое-то время я смотрю на него, прикусив губу. Елайский пепел, как же хорошо, что сейчас рядом нет никого, кто может увидеть реакцию нового правителя Елайского королевства на происходящее. Я веду себя как мальчишка. Нужно собраться. Начинай с самого начала. Какого хрена ты вообще работал на Ирандера? Я думал, ты сам заключил себя в книгу. Мне даже в Верлионе преподаватель истории рассказывал, что такое практиковалось. Это правда, но... Видишь ли, чтобы переселить дух Сейнарай в подобный артефакт, всегда нужны двое. Кто-то всегда должен направлять суть человека, чтобы она не упорхнула. Сейчас за такого человека выступила частица Арканума. Но тогда... Раньше. Так случилось, что моим самым близким другом, моим товарищем, однокурсником в Академии, моим сослуживцем в войне Аташ-Калура и тем, кто согласился перенести мое сознание в артефакт, был... Ирандер. Что? Да. Когда-то давно мы были друзьями. До момента, пока в последнем сражении с сотрудниками Зиалтора я не оказался смертельно ранен. Мой друг... Я думал, что он мой друг. Предложил мне выход. Сохранить дух в книге. И я согласился. Даже не подумал о подвохе и уж точно не подозревал, что уже тогда Ирандер оказался заражен этой древней тварью. В голосе Беренгара сквозит настоящая боль. На несколько мгновений он прерывается, но все же продолжает. Он сделал то, что обещал. Перенес меня в созданный им артефакт. Якобы, чтобы потом переселить меня в новое тело, но... Обманул. Я оказался заперт в книге, и Ирандер лишил меня собственной воли, подчинил. Годами он тренировался на мне в разных мерзких направлениях древней магии. Испытывал свои изобретения, которые приносил извне. Он был жесток. Зараза Зиалтора сильно изменила его, а я... Я для него был всего лишь инструментом. Потерявший собственную суть, друг забыл обо мне. Забыл того, с кем прошел столько войн, с кем учился, с кем рос. Так продолжалось, пока Ирандер, в числе прочих, не приплыл на этот континент. И после, пока шла война раскола. А потом... Когда он создал тебя, дал мне задание. Велел подготовить твое тело к его переселению. Сказал, что если я это сделаю, получу собственное тело и вернусь в мир. Но ты не поверил ему? Конечно, нет, — грустно усмехается Беренгар. Я знал, что он не собирается возвращать мне тело. В этом для него не было никакого интереса. К тому же, за прошедшую 1000 с лишним лет я накопил к Ирандеру немало претензий, и хотя, когда ты нашел книгу, поначалу делал все, что он говорит, и рассказывал ему все, о чем он спрашивал, лелеял мечту отомстить и воспользовался первой же возможностью, чтобы сделать это. Эта скотина давно перестала быть человеком. Зиалтор слишком сильно изменил его, и от того Ирандера, которого я когда-то знал, не осталось ничего. Даже в моменты просветления... Как это называли его подданные здесь? Он был совсем другим человеком. Собранными кусочками разрозненных желаний и воспоминаний, трансформировавшихся в тирана. Не такого ужасного, как когда зараза Зиалтора брала над ним верх, но... Ты себе даже не представляешь, как он мучил меня. Даже человеческий дух без тела можно заставить страдать, если знаешь как. Особенно, если владеешь этим. Беренгар кивает в сторону перчатки на моей руке. «Архивариус сказал, что это частица Арканума, но я так и не понял, что это такое», — говорю я. «Элемент доспеха, который носил сам Зиалтор». «Ты серьезно?» «Представь себе», — усмехается Сейнарай. Конечно, сейчас перчатка изрядно уменьшена, но именно в тот момент, когда Ирандер отсек ее у аватара Зеалтора и надел, он безвозвратно изменился. Внутри меня сжимается липкий комок страха, а по коже пробегают мурашки. На границе сознания брежет догадка, которая мне совсем не нравится. Значит, и я могу оказаться подвержен этой заразе. Не хочется пугать тебя, молодой Сейнарай, но да, то вполне возможно. Впрочем, пока бояться нечего. Почему? Я слышал шепот этой перчатки. Это тот самый Зеалтор говорил со мной. А то, что я сделал во время сражения, что за магию я пробудил? Я ведь даже ее не контролировал. Эй! Одергивает меня Беренгар. Не горячись и не переживай раньше времени. Частица Арканума, да и сам Арканум — древнейший артефакт, это правда. И в нем на самом деле живет отпечаток Зеалтора, но только лишь отпечаток. Не его суть, а след, как... Меркадо Струци... Как запах пота остается на одежде, так и тут, в перчатке, остался запах Зеалтора. «Ничего себе!» — возмущаюсь я. «Если запах способен на такие вещи, как эта перчатка, то что же может делать сам этот древний бог?» «Вот и представь», — серьезно кивает Сейнарай. «Но, повторюсь, тебе не стоит переживать, по крайней мере сейчас. Да, частица Арканума пропитана вонью Зеалтора, но это было давно. А после эта вонь тысячи лет впитывалась в Ирандера. Именно она отравляла его энергоструктуру, душу и саму суть». И так плотно въелось, что в самой перчатке остались лишь жалкие крохи. «Но и они опасны!» «Если дать им возможность развиться», — кивает Беренгар. «Тот шепот, о котором ты говорил, как раз то, чего стоит опасаться. Никогда его не слушай, Хелгар». «Никогда! Если он что-то говорит, делай наоборот. Закаляй волю, развивай источник, учись управлять перчаткой, и через какое-то время поймешь, что этот шепот исчезнет». Или научишься глушить его, как только услышишь. Если ему не поддаваться, ничего страшного не произойдет. «Похоже на камни Эрлинкар», — говорю я, стараясь не думать, что один раз уже поддался шепоту. В тот момент, когда спас душу Айрилен. «Да, их суть схожа, и оба они — наследие Зеалтора. Вот только осколки камней Рандер контролировать научился, а перчатку нет. Это она управляла им почти все время. Но тебе повезло. «Тебе достался артефакт практически чистый, и это знак судьбы!» «А сам Арканум? Каков он? Что умеет? Где сейчас находится?» «Погоди!» — смеется Беренгар. «Столько вопросов сразу! Это такая далекая древность и такая долгая история, что я потрачу не одну декаду, пока расскажу ее. Хотя, надо заметить, знаний у этого архивариуса невероятно много. Я чувствую, что знаю чуть ли не в два раза больше, чем раньше. Знаю то, чего никогда не знал, и умею... Умею многое, и все связано с этим... замком. Проклятый Ирандер! Как он умудрился так развить наследие, что привез с западного материка?» Беренгар проходит вдоль огромного светящегося кристалла, глядя на него с живым любопытством. «Я слежу за учителем с тяжелым чувством. Я рад его видеть, рад, что он выжил, но могу ли ему доверять?» С одной стороны, то, что он рассказывает, похоже на правду. С другой... Что если Беренгар раскрывает не все карты? Мне нужно больше информации. «Расскажи, как это было?» — говорю я. «Как было что?» «Как ты... Как погибло твое тело? Ты сказал, что это произошло в последнем сражении с Зеалтором. Сколько вы воевали? Как все вообще началось? Как закончилось?» «Это долгая история. И то, что я рассказывал тебе раньше, частично является правдой. Мы с Рандером родились и выросли в анклаве Арт, крупнейшем государственном образовании западного континента, как вы его называете». «А как называли его вы?» «Тер-Алямот», — нараспев произносит Беренгар, мечтательно прикрыв глаза. «Это было просвещенное государство, Хелгар. Мы развивали науку и магию. Вели добропорядочную политику с соседями, с народами Тейлу и Ангрон, даже с Доргами». «Кто это?» «Если ты не видел, все равно не поймешь», — отмахивается Сейнарай. «Позже я покажу тебе их, и расскажу об этих народах, но к этой истории они не имеют отношения. Как бы там ни было, мы жили в мире и процветании, и с ними, и между собой. Маги умели лечить почти любые болезни. Строили невероятные города, какие вам и представить сложно. У нас были летающие колесницы, прекрасные сады размером с ваши города, говорящие животные, искусство, музыка, живопись, литература. У нас была свобода. У нас было все. Но что же случилось? Мы были слишком любознательны. Изучали глубокие копи с Этерниумом, и ты помнишь, чем это обернулось. Мы послушали Зеалтора, когда еще не знали его истинной сущности, и начали изучать астрал. Мы отправляли экспедиции во все уголки мира. Ты даже не представляешь, Хелгар, насколько западный континент больше, чем тот, на котором мы находимся сейчас. Это всего лишь жалкий остров по сравнению с Тер-Аль-Амот. Он больше в сотни раз, и даже за 4000-летнюю историю нашего народа мы не исследовали и десятой его части. Я слушаю его так же, как раньше, когда еще жил в Верлеоне. Уплываю в своих фантазиях, представляя бескрайние земли западного материка. Так интересно Беренгар о нем рассказывает. Но в какой-то момент ловлю себя на мысли, что это не только моя фантазия, а вибрации, исходящие из перчатки. Они словно показывают в моем сознании картины, о которых рассказывает Сейнарай. Я наяву вижу бескрайние равнины, горы, пустыни, моря, долины, болота, степи, тундры, джунгли, летающие острова. Когда имеешь невероятные возможности, а под рукой огромный неизведанный мир, поневоле становишься любознательным. Мы изучали все, до чего могли дотянуться. Служили тем, кого называли «вечные». Они были сынами самого Творца, полубогами и иногда... Иногда спускались к нам, чтобы направить. Под их руководством мы процветали. Они правили вами? Правили? О, нет. Они могли бы стереть наш мир в пыль, если бы захотели. У них не было интереса править. Они занимались чем-то другим, непонятным нам, простым людям. Но однажды один из них, Зеалтор, тот, кого позже назовут предателем, обманул своих сестер и брата. Он... Я не знаю зачем, но он лишил их тел, и в анклаве Арт вспыхнула кровопролитная война, захлестнувшая весь континент. И в этот момент из астрального измерения, которое мы изучали под руководством Зеалтора, начали появляться разные... твари. Ты уже второй раз об этом говоришь. Что такое это астральное измерение? Это изнанка нашего мира, касаться которой не стоит, юный Сейнарай, уж поверь. Мы попробовали, и это обернулось катастрофой. Зеалтор, подтолкнувший нас к этому, был одержим астральным морем, а кроме этого он владел сотнями тысяч, миллионами душ, которых поработил за все время, пока исследовал это место. По каким-то своим причинам Зеалтор вздумал пойти против Творца и прочих вечных и нанес удар. Вспыхнула война, в ходе которой многие из тех, кто отказался принимать нового бога и его правила, погибли. Вы не смогли устоять? Смогли. Мы воевали. Долго и упорно. Трое других вечных пожертвовали собой, чтобы одолеть Зеалтора. Они даровали свою силу тысячам и тысячам сильнейших колдунов смертных, среди которых были и мы с Рандером. Они успели сделать это незадолго до того, как Зеалтор поработил их или убил, я не знаю точно, но этого оказалось мало. Война продолжалась десятилетиями, и в конце концов мы победили, но лишь благодаря Творцу, который вовремя вернулся в наш мир, объединил дарованную нам силу в единое целое и вышвырнул набирающего мощь Зеалтора куда-то за пределы нашего мира. В то самое астральное море. Мы не видели того, кто нас создал, но каждый, кто пользовался магией, чувствовал его прикосновение, слышал его голос, а потом он исчез. Сказал, что исчерпал свои силы и погрузился в спячку, предупредив об этом каждого жителя нашего мира. Это был день скорби. «А что потом?» «У него была последняя часть плана, которую он нам передал. Доспехи, в которых сражался Зеалтор, и которые даровали ему невероятную силу, были расколоты на множество частей. Уничтожить их полностью не хватило сил ни у кого из существующих тогда магов, а потому их разделили, чтобы ни у кого не возникло даже мысли объединить такую силу и воспользоваться ей. Никто не хотел повторения жестокой и беспощадной войны. И этот план почти удалось осуществить. Так и слышится какое-то «но». Никто не подозревал, что Ирандер, один из тех, кто сражался с Зеалтором, оказался порабощенным за какое-то время до поражения Вечного Предателя. Он не стал проявлять себя. Ни когда мы выиграли решающее сражение, ни когда его отправили отвезти одну из перчаток Зеалтора за океан, ни когда прибыли сюда. Да, даже тогда он не проявил себя. У Ирандера, когда он уже оказался здесь, наступали моменты просветления, и он вырывался из-под власти древнего бога, который все это время нашептывал ему подсказки и управлял его действиями. «А что случилось потом?» Кое-как заставив себя оторваться от этой истории, спрашиваю я. «Ты ведь с момента нашего знакомства намекал, что раскол произошел не потому, что одни маги начали убивать других. Так в чем же была истинная причина?» «Наверное, ты будешь смеяться, но то, что рассказывает ваша история, история Империи, противоположность тому, что произошло на самом деле. Ирандер был главным среди тех, кто приплыл сюда, и именно он и его приближенные владели самыми мощными артефактами, которые умудрились привезти с собой на этот материк. Но эти артефакты уже были заражены скверной. Освободи Ирандер их силу, он призвал бы сюда сотни тысяч последователей Зеалтора, которые мгновенно поработили бы все дикие племена на континенте и беглецов заодно. Но как раз в момент прибытия Ирандер процветлел в первый раз и, чтобы не спровоцировать катастрофу, отказался использовать артефакты. Без них обосноваться было трудно. Дикая местность, дикие племена, никакой цивилизации. И те, кого ты знаешь, как святые предки, замыслили отобрать артефакты силой, чтобы самостоятельно использовать их. Тогда все и случилось». «Что случилось?» Затаив дыхание, уточняю я. Уже догадываюсь, что сейчас услышу, и в душе просыпается неприятное чувство обмана. «Магия. Великий дар Аулы людям навсегда изменился, когда братья подняли руку на братьев. Не спрашивай, как, я не знаю этого наверняка, но догадываюсь, что Ирандер приложил руку и к этому. Подозреваю, он использовал один из артефактов, чтобы отнять силы у мятежников, но что-то пошло не так. Магия стала другой. Она покарала тех, кто с ее помощью начал убивать братьев, заставив таких колдунов стареть. Но, несмотря на это, все же случилась Первая война. Последователей святых предков было больше, и даже без магии они напали на Ирандера и его последователей. А у последних выбора не было. Им пришлось использовать колдовство, чтобы остаться в живых. Ирандер, поняв, что проигрывает, ушел на восток, основав свое королевство, а святые предки отвоевали земли у диких племен и основали империю. Так все и произошло в тот год, когда переселенцы из анклава Арт прибыли на эти берега. Магия у них осталась, но одни запретили использовать ее для убийства людей, а вторые построили на этом королевство, что оказалось несложно, когда правитель из века в век сходит с ума и велит затапливать окрестные земли кровью. Но грани дара Аулы оказались разделены. Слишком сильно раскол изменил обе стороны. И ты — первый после Ирандера, кто оказался способен освоить обе стороны, и поэтому теперь не подвержен старению. Некоторое время мы молчим. В голове у меня крутится столько мыслей. Имперская история — ложь. Теперь я знаю это отчетливо. Не просто верю Беренгару, но чувствую, что так все и было. Видимо, потому что Беренгар теперь привязан к замку, я знаю. Он не врет. Попросту не может мне лгать. Да еще и перчатка показывает мне картины произошедшего, и они ужасают. И Ирандер, он не был абсолютным злом, он был жертвой, хоть и превратившейся в мясника. А я? Я не должен поддаваться этому Зеалтору. Пускай от него почти ничего и не осталось, но мне нужно учиться владеть перчаткой. Нужно развивать магию, нужно... «Нужно управлять королевством». Я понимаю это так ясно, что сознание становится будто чистым листом, на котором линия за линией появляется план действий. «Значит, теперь ты вместо Архивариуса?» — спрашиваю я, поднимаясь на ноги. «Да», — кивает Беренгар. «Привязан к замку Ирандера?» «К твоему замку». «К моему замку, соглашаюсь я». «И перчатки?» «Да». Вместе со сложной энергоструктурой замка они удерживают в стабильности систему, которая позволяет мне существовать и менять эту цитадель, а также владеть всеми накопленными Ирандером знаниями. Что ж, полагаю, в таком случае теперь ты мой новый Архивариус. А ты мне поверишь? Примешь на службу? Видимо, у меня просто нет выбора. Без знаний Архивариуса разбираться со всем этим, я обвожу рукой зал. Придется до самой смерти, так что... Что? Ты мне поможешь? Конечно, юный Сейнарай, широко улыбается Беренгар. Но только при одном условии. Это каком же? Снова напрягаюсь я. Как только мы найдем подходящее тело, ты перенесешь меня в него. Без обмана. Без обмана. Легко соглашаюсь я. А теперь заканчивай трепаться. У нас куча дел.